Глава 31. Роман. Я лежу рядом с Ангелиной, не в силах уснуть. Она спит, свернувшись клубочком рядом со мной. Ее дыхание тихое и ровное, а лицо такое беззащитное и спокойное, что у меня невольно сжимается сердце. Осторожно приподнимаюсь, стараясь ее не разбудить, и осторожно выбираюсь из спальни. В ванной закрываю за собой дверь и набираю номер Кирилла. Я уже успел прокрутить все в голове несколько раз, и теперь у меня слишком много вопросов, на которые срочно нужны ответы. Кирилл берет трубку почти сразу. Голос у него чуть напряженный, словно он ожидал моего звонка. «Ромыч, привет», — говорит он, пытаясь звучать непринужденно. «Что-то случилось?» «Случилось, Кирилл. Расскажи-ка мне еще раз, откуда ты взял Каролину?» На том конце линии на мгновение повисает пауза. Кирилл будто собирается с мыслями, потом начинает говорить быстро и сбивчиво. «Да я тебе уже рассказывал, Ромыч. Нормальная девчонка. Знакомые порекомендовали. Сказали, толковая, знаешь же, как это бывает». «Нет, Кирилл, не знаю». Резко перебиваю. «Мне нужны четкие ответы. Кто именно тебе ее порекомендовал?» Он снова замолкает. Слышу его тяжелое дыхание, он явно нервничает. «Слушай, я имен не помню. Это вообще важно сейчас? Ты чего завелся-то?» Я плотно стискиваю зубы, чувствуя, как во мне поднимается глухая ярость. Его уклончивые ответы подтверждают мои подозрения. «Да нет, ничего, Кирилл. Просто любопытно стало, почему твоя толковая девчонка так активно занимается тем, чтобы разрушить мою сделку и испортить важные документы. Да еще и устроила сцену в моем кабинете именно в тот момент, когда Ангелина должна была увидеть. Очень любопытно совпало. Правда?» Он снова молчит, явно понимая, что я уже обо всем догадался. «Ром, ты неправильно все понял». «Я понял все именно так, как надо, Кирилл. Я уже не могу сдержать гнев, но говорю тихо и спокойно. Только не ожидал от тебя такого. Сколько тебе заплатили конкуренты, чтобы ты мне подсунул эту Каролину?» Кирилл не отвечает. Я слышу лишь его тяжелое дыхание, и это молчание подтверждает все окончательно. «Ладно, Кирилл, ты ведь понимаешь, что я просто так это не оставлю. Голос мой холодный, и я говорю с расстановкой. Ты сделал свой выбор, и последствия будут соответствующими. Удачи тебе». Я резко кладу трубку, не желая больше слушать его оправдания. Стою еще несколько секунд, глядя на свое отражение в зеркале. Гнев кипит внутри меня, сжимает кулаки. Человек, которого я считал другом, оказался предателем. Продался конкурентам и попытался нанести мне удар в спину через Каролину. Теперь все становится ясно. Вся эта история была заранее спланирована. Если бы не Ангелина, я наверняка попался бы в эту ловушку и лишился бы всего, что строил годами. Она спасла меня. И теперь я готов сделать все, чтобы защитить ее и себя. Я выдыхаю, чувствуя, как злость сменяется ледяной решимостью. Завтра я разберусь с Каролиной и Кириллом так, что они надолго запомнят этот урок. Я не прощаю предательства. Возвращаюсь в спальню, тихо ложусь рядом с Ангелиной и осторожно обнимаю ее. Она слегка шевелится во сне и прижимается ко мне ближе, словно чувствуя, что сейчас мне это нужно больше всего. «Все будет хорошо», — тихо шепчу я, целуя ее волосы и крепко обнимая. «Теперь я не позволю никому навредить тебе». Закрываю глаза, и только сейчас, держа Ангелину в объятиях, чувствую, что ярость понемногу уходит, уступая место спокойствию. Но завтра Кирилл и Каролина пожалеют о том, что когда-либо решили сыграть со мной в такие игры.